Глава 14. Путь наверх. Альбинос и Туран стояли на лестничной площадке третьего уровня, не решаясь пройти в коридор напротив. Через 10 шагов виднелся поворот, за ним раздавались голоса. «Сколько там охранников?» — шепнул Туран, и Аль пожал плечами. «Двое, похоже. Плохо. Не то плохо. Мы не знаем, когда Разина и белоруса Губерту доставят. А вдруг они уже там?» Туран поднял голову. Сверху кто-то спускался, торопливо стуча сапогами по железным ступеням. «Тогда придется придумать что-то на ходу. Ладно, идем. Держись спокойно, и нас пропустят». «Откуда такая уверенность?» «Нет сейчас времени объяснять тебе, что к чему. Охрана Губерта нас пропустит, но нужно торопиться. Скоро в той комнате, где мы с тобой встретились, появятся люди. Не подавай виду, что сомневаешься в чем-то. Ты должен выглядеть уверенно». «Хорошо, понял», — согласился Туран. «За поворотом будет длинный коридор, нам до конца». Альбинос кивнул и быстро зашагал к повороту. За углом действительно стояли двое. В комбинезонах, без масок, вооружены автоматами. На звук шагов часовые обернулись и подняли оружие, но, разглядев, кто приближается, снова расслабились. Когда Альб подошел вплотную, они расступились, один поморщился и кинул Турану след. «Ну и воняет от этих доминантов!» Туран решил сыграть свою роль до конца, обернулся и сказал: «А ты думал, почему я маску натянул?» Поправил на плечи автомат и поспешил за Альбиносом. Вскоре они прошли под дырой в потолке, которую проделал Разин, использовав сингулятор. «Ваша работа!» Альб кивнул на потолок. «Ага». Сердце Турана забилось быстрее. Впереди уже виднелся опаленный взрывом проем. «Там тоже Разин стрелял». «Вижу», — шепнул Альбинос. «Пришли?» «Да, я на входе останусь». Альб пригнулся, пролез в дыру, проделанную сингулятором, и оказался в небольшой комнате. Стены ее были покрыты сажей. Совсем недавно тут бушевал огонь. Через проем он шагнул в соседнюю комнату и остановился. За столом возился Губерт, знакомый Альбиносу по картинке на экране. Он перебирал бумаги. Некоторые листы были залиты чем-то желтовато-тягучим, клейким. Старик брезгливо брал их двумя пальцами, пробегал глазами и клал в отдельную стопку на краю столешницы. В комнату быстро заглянул Туран, кивнул Альбиносу и встал спиной к выходу с автоматом наперевес. «Человек Губерт!» произнес Альбинос холодным тоном, подражая двойнику из зеркала. «Илхак, ты здесь?» Губерт бросил быстрый взгляд в дверной проем, потом на пульт с разбитыми экранами. «Но каким образом?» Альбинос, следя за стариком, пересек комнату, подошел к столу. Двигался он неторопливо, словно был уверен в своей безопасности. «Да еще так быстро!» продолжал старик. «Человек Губерт, ты неверно оценивал возможности доминантов. Я решил, что следует уточнить наши позиции». Альбинос очень надеялся, что говорит как доминант из зеркала. А старик настолько поражен, что не заметит разницы между ним и Илхаком. Но Губерт уже подобрался, сел прямо и с прищуром смотрел на Альба. «Ты не Илхак», — сказал он. «У тебя другие глаза». Губерт встал. Теперь их разделял стол. Перед стариком громоздилась сфера излучателя. «Конечно, я не он», — согласился Альбинос. «Илхак — слишком ценный заложник, чтобы отдавать его тебе в руки. Будешь теперь говорить со мной». Губерт сделал шаг в сторону, надавив подошвой тумблер на полу, и привел в действие излучатель. Альбинос ощутил зуд и легкое покалывание в груди, когда генератор силовой брони выдавился из тела и скользнул к низу живота. Губерт смотрел на гостя, будто чего-то ждал. В его глазах снова промелькнуло удивление. «Что-то не так?» — осведомился Альбинос. Ему очень хотелось нащупать генератор сквозь комбинезон, но он сдержался и добавил: «Что-то должно произойти, человек Губерт». «Доминант, ты не взял с собой никаких инструментов?» «Почему ты так решил? А, ты же запустил свое устройство!» Альп указал на полусферу, в основании которой мигала красная лампочка. «Ну да, конечно, излучатель должен был отключить мои инструменты, а я потерять сознание. Это ты хотел проделать с Илхаком, верно? Сядь и положи руки на стол». «Ты не Илхак», — снова повторил Губерт. «Ты говоришь не так. Ты говоришь как человек». «Конечно. Я же хорошо подготовлен для переговоров с такими, как ты. Гораздо лучше, чем Илхак. Поэтому здесь я, а не он». Альт надеялся, что его объяснение покажется правдоподобным. Губерт сел, положил руки на столешницу. «Ладонями вверх». «Как мне к тебе обращаться?» Выполнив команду, спросил старик. «Можешь называть меня Альбиносом, человек Губерт?» «Альбинос? Доминант с чувством юмора?» «Говорю же, я хорошо подготовился к нашей встрече. Я понимаю тебя гораздо лучше, чем ты думаешь. Итак, у нас возникли некоторые недоразумения, и я здесь, чтобы их разрешить. Не делай резких движений, не вынуждай меня применять силу. Я рассчитываю на мирное завершение переговоров. Сила на моей стороне, помни об этом. За каждым твоим движением следят». «Но мы все еще можем договориться». «Разумеется, человек Губерт». Аль решил не переигрывать и не давить на Губерта слишком сильно. Он не знал, какие еще сюрпризы у того имелись в запасе. «Если бы мы хотели тебя уничтожить, ты давно был бы мертв. Делай, что я говорю, и...» «Постой, постой, Альбинос. Дай мне сообразить, это так... так неожиданно». «У меня нет времени ждать, пока ты приведешь в порядок свой слабый человеческий разум. Итак, доминанты не подсылали к тебе убийц. Доминанты не снабжали их оружием. Доминанты не хотят твоей смерти». Альф сделал паузу. «Пока ты не натворишь новых глупостей. Поступай разумно». «Что я должен делать?» «Сперва нам нужно разобраться, как инструменты оказались у твоих врагов. Это и в наших, и в твоих интересах. Мы не хотим, чтобы инструменты попадали к людям. Ты не хочешь, чтобы твои враги были сильными». Аль помолчал, чтобы Губерт оценил доводы. «Я хочу видеть тех, кто владел доминантской техникой. Они живы?» «Двое живы, но ты вряд ли добьешься от них ответов. Один из них — Егор Разин, упрямый мерзавец. С ним придется долго работать, чтобы выбить информацию. Ты меня понимаешь?» «Концепция ясна. У меня свои методы, и я смогу получить информацию. Не будем терять время. Прикажи охране доставить Разина сюда, я сам с ним поговорю. И ты сказал, двое? Второго тоже». Четкого плана у Альбиноса не было. Он придумывал детали на ходу. Хорошо бы Разин подыграл. Тогда Альбинос скажет, что забирает пленных с собой и... ну и что-нибудь придумает. А оставшийся в коридоре Туран прикроет их бегство. Губерт сидел неподвижно, глядя на него. «Почему ты молчишь, человек Губерт?» «Мне нужно встать», — тот кивнул на пульт, «чтобы отдать указания по внутренней связи». «Да». Альп потянулся за спину, сжал рукоять ножа за поясом. «Я разрешаю, человек Губерт». Старик поднялся, шагнул к экранам и надавил несколько клавиш. «Ромулюс!» Из скрытого в пульте динамика донесся треск, сменившийся шипением. «Ромулюс!» Губерт, переступив с ноги на ногу, покосился на Альбиноса. Наконец блондин с необычным акцентом ответил. «У нас проблемы. В комнате на четвертом уровне обнаружен связанный Брислав. Пропал накопитель со всеми данными. На выходе из депо тяжелораненый Серга, у Кима сотрясение мозга. Предполагаю, одному из нападавших удалось скрыться. Он еще прячется где-то на базе. Направляю людей». «Замолчи!» — гаркнул Губерт, вновь быстро глянув на Альбиноса. «Ни слова больше. Слушай меня!» Он глубоко вздохнул и заговорил спокойнее. «Ромулюс, ситуация меняется. Бросай все, отдай необходимые указания и приведи пленных. Ко мне, в кабинет. Срочно!» «Но...» «Срочно!» «У вас в доке стоит самоход. На нем ракетная установка», — быстро заговорил Альбинос. «В самоходе запустите двигатель и очистите док от людей, отключив все охранные системы. Ворота в док должны быть открыты». «Вы тоже называете автомобили самоходами?» — удивился Губерт. «Как и дикари из этого времени». «Я просто использую наиболее распространенное слово», — отрезал Альб. «Ромулюс, ты слышал это про самоход в доке и...» «Слышал. Исполнять?» «Да». Альбинос кивнул и добавил. «Когда приведут пленных, с ними может остаться лишь один сопровождающий. Не нужно, чтобы много людей слышали нашу беседу». «Ромулюс!» «Я все слышал». «Тогда выполняй». Губерт отключил внутреннюю связь. Постоял, опираясь на пульт, и повернулся к Альбиносу. Тот понимал, что наверняка допустил какие-то ошибки в разговоре со стариком, но вряд ли у того было время анализировать промахи гостя. Губерт паник. Вместо Эл-Хака прибыл другой, излучатель на него не подействовал. У хозяина базы подрагивали пальцы и дергалось веко. Все говорило о том, что он подавлен происходящим, растерян и не знает, как поступить. Ситуация пошла совсем не так, как он планировал. «Человек Губерт!» — заговорил Альбинос громко, и старик вздрогнул. «Итак, ты умеешь управлять некрозом? Создаешь пятна плесени в Киеве? Не слишком ли рискованно? Не опасаешься, что местные жители узнают, кто за этим стоит?» «Мои люди пользуются старыми ветками метро». Губерт вернулся к столу. «Ты знаешь, что такое метро? Старые транспортные линии под землей. Там никто не бывает, зато можно спокойно пронести оборудование. Да и кто сунется туда? Монахи или старьевщики, они не помешают». «Хорошо», — Альп кивнул. «Я все равно уничтожу некроз излучателем», — продолжил Губерт. «Спасу Киев и стану его лидером, правителем, понимаешь?» «А потом ликвидируешь Зиновия?» «Ты хорошо осведомлен, доминант», — ответил Губерт угрюмо. «Разумеется. Мы были вынуждены следить за каждым твоим шагом, потому не пытайся обмануть нас». Снова подумав о том, что не следует пережимать, Альб добавил. «Ты единственный человек, заслуживающий такого внимания. Как видишь, до сих пор мы не вмешивались в твои дела. Но что потом? Ты собирался объяснить свои цели?» «После того, как вы уничтожите Московию, ведь наше с Эл-Хаком соглашение в силе?» Губерт заволновался, заговорил быстрее. «В пустоши не останется лидеров, способных повести за собой кланы. Я подчиню ее всю, изменю порядок. Могу заставить людей поклоняться платформам. Научу видеть в доминантах богов. Хотите?» «Нам это не требуется». «Это для вашей безопасности. Богов не убивают. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. Но настоящим богом будешь ты. Ты будешь править. Чего ты, в конце концов, добиваешься?» «Я действую в ваших интересах. Навожу порядок. Никто не будет мешать вашей миссии. Приводите этот мир к стволовой реальности, выправляйте его, улучшайте, делайте что угодно. Я не стану мешать. И значит, никто не станет мешать, поскольку я не позволю. Но...» — Губерт заговорил тверже. «И вы не мешайте мне. Пусть я не совсем верно представлял ваши возможности, но я тоже могу быть опасен. Ты понял, доминант? При всех ваших инструментах вы не всесильны, и не нужно меня недооценивать.